кто у кого. «Я из-за тебя двойку получил», — сказал Васечкин Петрову. «И зачем только я с тебя списывал?» «У меня тоже двойка», — сказал грустно Петров. «Я сам списывал». «С кого?» — удивился Васечкин. «С горошка», — сказал Петров. «Нашел, с кого списывать!» — возмутился Васечкин и пошел искать горошка. «Горошка, ты с кого списывал?» — спросил он его. «Я ведь знаю, что ты никогда сам не решаешь». «А я и не скрываю», — сказал горошка. «Я с Кубышкиной списывал». Васечкин пошел к Кубышкиной. «Кубышкина», — строго спросил он, — «ты сама контрольную решала?» «Не-а», — застенчиво заулыбалась Кубышкина, — «я у Люды Яблочкиной списала». Васечкин разыскал Яблочкину. «Яблочкина», — сказал он устало, — «признавайся, контрольную сама решала». «Ты что?» — возмутилась Яблочкина. — Я с Вовой Сидорова списывала. — Васечкин нашел Сидорова. — Сидоров, — из последних сил сказал он. — Говори честно, контрольную сам решал. — Ты что, Васечкин, обалдел? — рассвирепел Сидоров. — Я ведь с тебя списывал, и, между прочим, двойку из-за тебя получил.